21 августа 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Я не зря вчера много писал о дне С. Мы с папой начали его так называть, чтобы не говорить каждый раз «это был день, когда мама повесилась» или «после того дня, когда мама повесилась». Легче говорить «это был день С». День суицида. Во сне мама снова пришла ко мне и начала ругаться, мол, я так много думаю о ней и прокручиваю в голове разные ситуации, что она не может отдохнуть как следует. «Мы себя там плохо чувствуем, когда вы нас тут не отпускаете, понятно?» — раздраженно говорила мама. Она опять была в своей мужской одежде, и на часах снова было 4 часа. Я помнил, как быстро время истекло в прошлый раз, и старался успеть спросить как можно больше. «А где там?» «На небесах». «Бабушка говорит, что самоубийцы попадают в ад. Там ад?» Мне было неудобно такое спрашивать, потому что это не очень-то вежливо, но я решил, что во сне можно. «Нет», — ответила мама, — «ад здесь». Мне стало холодно. Я нахмурился. «Мне здесь нравится. Я не чувствую, что я в аду». «Знаю», — хмыкнула мама. «Если когда-нибудь почувствуешь себя здесь, как в аду, поймешь, почему я это сделал». Опять сделал без буквы «А». Я хотел спросить, почему она так использует это слово, но мама спросила первой. «Когда ты покажешь записку отцу?» «Я ему не покажу», — сразу сказал я. «Почему?» «Не хочу, чтобы он чувствовал себя виноватым. Ему и так все говорят, что он виноват». «Не хочешь, чтобы чувствовал себя так, как он того заслуживает?» Мне не понравился ее тон. На секунду мне даже показалось, что это не мама, а бабушка, дедушка, полицейские, все сразу, кто обвинял раньше папу. «Он не виноват», — процедил я. «Вспомни, что он говорил в участке». «А что он говорил в участке?» «Он сказал, что я психически больной человек». «Нет!» — почти закричал я. «Он сказал, что у тебя депрессия, но это же болезнь!» Мама рассмеялась. «Депрессия — это когда ты психически устал, а не психически болен». Я вдруг почувствовал, как мама начинает ускользать от меня, рассеивается в пространстве. Но еще не было 5, и кукушка не выскочила из часов. Все начало пропадать раньше, чем в прошлый раз. Ко мне возвращалось ощущение настоящего мира. Я чувствовал одеяло, подушку под головой, запах порошка. Захотелось разреветься. Не договорил с мамой. Я резко сел на кровати, сердце стучало в ушах. Принялся пересчитывать свои пальцы, чтобы успокоиться. 1, 2, 3, 4, 5. Потом снова 1, 2, 3, 4, 5. Не знаю, зачем. Я никогда так раньше не делал и знаю, что их 5 на каждой руке. Но все равно пересчитывал. А потом еще и еще, пока не заснул. Но мама больше не снилась.